Тебе давно, блядь, мошонку отбивали или кадык ломали? Нет? Так я тебе устрою это. Еще раз напишешь сюда, блядь, урод.